дорожных сборов, кавардак. Твоя, твердящая упрямо с каракулями на бортах, сырая сетка телеграмм. Мне 38 лет, я сет, не обернешься, глядь, кондрашка, и с этим опол хлоп портплет, продернув ремешки сквозь пряжки. И на карачках под диван, потом от чемодана к шкапу. Любовь, горячка, караван, вещей, переселенных на пол. Как вдруг звонок. И кабинет в перекосившемся, о боже, и рядом папы дома нет, и грохотание ног в прихожей, но двери настежь, и в дверях я здесь, я враг кровопролития. Тогда какой же вы моряк? Какой же вы тогда политик? Вы революционер? В борьбу не вяжутся в перчатках дамских. Я собираюсь в Петербург. Не убеждайте, я не сдамся.